Воспоминание шестое. Катя. Прерванный полет царевны-лебеди. Встреча с Андреем Катя была рада, но рада спокойно, буднично. Последний раз они виделись давно, еще летом, до того, как у бывшего владельца сети кафе «Пиф-Паф» начались неприятности. И с тех пор Катя узнавала о нем только через мужа. И, конечно, сочувствовала, жалела. Теперь же ей приятно было собственными глазами увидеть, что тот ни в отчаянии, ни в депрессии не опустил руки, чтобы там про него не говорили общезнакомые, а хорошо выглядит и пребывает в прекрасном настроении. Судя по тому, что он приехал на дорогой машине и с полными руками гостинцев, его дела снова пошли на лад. Так что Катя искренне и всей душой порадовалась за друга детства. Да, сейчас он был для нее другом детства и юности, и не больше. Вот уже много лет встречи с ним и мысли о нем не вызывали в ней прежних эмоций, ни внутренней дрожи, ни жгучей обиды, ни горячего желания доказать ему, как сильно ошибся он тогда, в юности. Все ушло в область воспоминаний, а вспоминать прошлое Катя была небольшая любительница. Не так уж много хорошего и интересного осталось в этом ее прошлом, что в детстве, что в юности. Та самая пресловутая Катина интрига, загадка, тайна, которая так восхищала в ней и привлекала Андрея, та непонятная ему задумчивость и печаль в ее больших серых глазах, не исчезавшая даже тогда, когда она смеялась, на самом деле объяснялась очень легко. Как говорится, ларчик просто открывался. Катя в детстве была очень несчастлива. Ей уже при рождении не повезло. Она родилась в творческой или, точнее будет сказать, богемной семье. А еще точнее, семьи как таковой у Катиных родителей не было. Владимир Черешнев, ее отец, высокий, под 2 метра ростом, длинноволосый красавец, играл на гитаре и руководил вокально-инструментальным ансамблем, как именовались в те годы музыкальные группы. Это носило название «Красные зори». В меру поэтическое, в меру патриотическое. Ему было за 30, когда в ансамбле появилась новая солистка — Марина. Юная, только что окончившая музыкальное училище, тоненькая, как стебелек, очень хорошенькая и много о себе понимавшая. Их роман развивался стремительно, не прошло и 3 месяцев со дня знакомства, как Марина сообщила Володе, что беременна. Тот подумал и решил поступить благородно, по-мужски. Свадьба получилась шумной, веселой и весьма эффектной. В ЗАГС не только жених, но и невеста явились не в традиционных подвенечных нарядах, а, подражая своим знаменитым тезкам, Высоцкому и Марине Влади, в расклешенных джинсах и в водолазках. Менять привычный образ жизни из-за таких пустяков, как вступление в брак и ожидание ребенка, молодожены не стали. Оба продолжили репетиции и концерты. По вечерам выступали, до утра гуляли, веселились, крутили романы и искренне не понимали, зачем ставить в известность свою половину, где, как и с кем каждый проводит время. Марина во время беременности не бросила ни курить, ни употреблять спиртное, и спустя 2 месяца после свадьбы уже изменяла мужу, который платил ей той же монетой. Долго просуществовать такой брак, разумеется, не мог. Так что к моменту рождения Кати ее родители давно не жили вместе, а официально разошлись, когда девочке исполнился год. Марина очень надеялась, что дочку заберет ее мать, жившая в Липецке. но та наотрез отказалась. У нее были свои планы на будущее. И в результате Катя, еще не успев появиться на свет, уже оказалась никому не нужна. Все детство она провела на пятидневке, сначала в яслях, потом в детском саду, а в выходные и праздники ее то и дело перекидывали с рук на руки, оставляли с какими-то малознакомыми людьми, а если таковых не находилось, мать таскала дочку с собой на репетиции, выступления и гастроли. Катя до сих пор помнила, как, предоставленная сама себе, пыталась уснуть за кулисами на ящике с костюмами под доносящийся со сцены грохот, многократно усиленный динамиками музыки. В конце концов, когда ей пора было определяться в школу, Катя осела у бабушки по отцу. Бабушка. Внешне в ней мало что было от бабушки. Лика Георгиевна коротко стриглась, красила волосы в огненно-рыжий цвет, утверждая, что это ее молодит, очков не носила, так как считала, что они ей не идут, не умела ни вязать, ни готовить и категорически запрещала внучке называть себя бабушкой, только по имени. Горячих чувств Катя она не питала, относилась к ней ровно, даже с некоторым равнодушием, но все же заботилась, как могла. И девочка, совсем не избалованная любовью, получавшая больше тепла и ласки от посторонних людей, чем от своих родителей, была благодарна ей и за это. Бывшая танцовщица, в молодости выступавшая во многих известных в те поры коллективах, Лика Георгиевна с возрастом переквалифицировалась в хореографа, преподавала в училище, а плюс к тому подрабатывала постановкой танцев на телевидении, в спектаклях, не гнушалась и свадьбами, если молодым приходила в голову идея удивить гостей особенно красивым вальсом. Где ей было взять время на внучку? Та росла слабенькой, нездоровой, часто попадала в больницу. Родителей это нервировало, так как требовало дополнительных забот о ребенке. И бедная несчастная Катя постоянно чувствовала себя виноватой за то, что доставляет взрослым столько хлопот. Однако эта система воспитания принесла плоды. Привыкнув жить на перекладных, Катя не испытывала трудностей в общении даже с чужими людьми, но и не стремилась к нему. Куда комфортнее ей жилось погруженной в себя. Будучи девочкой умной и от природы склонной к анализу, она не просто наблюдала за тем, что происходит вокруг, но и обдумывала увиденное и делала, на удивление, мудрые для своего возраста выводы и обобщения. Так она очень рано успела понять, бесполезно ей ждать милостей от природы, от взрослых, и если она чего-то хочет, у нее есть только один способ всего добиться самой. Хочешь хорошо учиться, значит, надо терпеливо и в одиночку корпеть над учебниками. Хочешь есть досыта, а не перебиваться с чая на бутерброды, значит, нужно самой учиться готовить, варить суп, жарить яичницу, делать котлеты. Хочешь узнать что-то новое и интересное? Надо снять с полки книгу и прочесть. Читала Катя много и с удовольствием, и духовной пищей была обеспечена очень неплохо. Ей повезло. В доме Лики Георгиевны была собрана неплохая библиотека. Интересные люди и разговоры, хорошие спектакли и выступления приезжих знаменитостей, новые книги и выставки. В этом у Кати не было недостатка. Педагоги отмечали ее способности, в том числе и творческие. Но она с детства твердо решила, что ни за какие сокровища мира не свяжет свою судьбу ни с музыкой, ни с пением, ни с балетом, ни с театром, то есть ни с чем подобным тому, чем занимаются ее родители и ее бабушка. Как многие, если не все, девочки, она задумывалась о семье, о будущем материнстве и дала себе слово, что собственного ребенка будет растить совсем не так, как растили ее, и будет отдавать ему максимум времени и любви. Поэтому из всех возможных творческих увлечений остановилась на рисовании. Занятие живописью не предполагает никаких репетиций, выступлений, гастролей. Писать картины можно и дома. А рисовать она любит, и этим займется с удовольствием, но только для себя. Когда ей исполнилось 14, Лика Георгиевна неожиданно умерла от рака желудка, успев, к счастью, прописать внучку в свою большую квартиру в старом, еще дореволюционной постройке доме. Квартиру тут же начали выгодно сдавать, а Катю, хоть и без большой охоты, забрала к себе мать. Марина к тому времени давно ушла из ансамбля «Красные зори» и начала сольную карьеру. Но вершин певческой славы, о которой она мечтала, так и не достигла. Выступала она в основном по клубам. Так иногда именовались не места тусовок, а так называемые «дома культуры», часто провинциальным. И если какая-то из ее песен звучала по радио, это становилось выдающимся событием для семьи. Смерть бабушки стала большим потрясением для Кати. Пусть Лика Георгиевна и не слишком любила внучку, но та была искренне привязана к ней. А вот переезд к маме Катя восприняла спокойно. С отчаянной детской потребностью в ее любви и горькими слезами из-за разлуки с нею она уже давно справилась. Так что жизнь под одной крышей, вопреки опасениям, не стала в тягость ни для той, ни для другой. Марина продолжала заниматься своими делами, Катя — своими. По большому счету, для нее изменился только район проживания, а также школы, обычная и художественная. В новой художественной школе Катя и познакомилась с Андреем. И довольно быстро поняла, что ей очень нравится этот высокий худенький мальчик с большими живыми глазами. Катя хорошо знала, что и она ему не безразлична. В кругу, где она вращалась, как говорится, с молодых ногтей, отношениям мужчин и женщин всегда уделялось большое внимание. И она с детства, невольно слушая разговоры взрослых и наблюдая за ними, разбиралась в подобных вопросах гораздо лучше многих сверстников.